Эпилог. В храме двух богинь было многолюдно. Приглашенные гости замерли в ожидании церемонии принесения брачных клятв. Но невеста все никак не выходила к алтарю, а жених изрядно нервничал, теребя роскошный букет и отрывая лепестки. Мой взор был прикован к статуям темной богини Инанны и светлоликой богини Данны. Они возвышались позади алтаря, словно грозные вершительницы судеб. Дворцовый храм поражал своими размерами. Я же размышляла не об архитектурных изысках, но о вечном, о любви и святости клятв. Не думала, что Люциус Дариус решится на этот шаг. На церемонии бракосочетания в столичном храме настоял император Юлиан. Он и так был обижен на нас с Маркусом за то, что мы втайне ото всех провели обряд в глубинке. И теперь младший брат императора отдувался за нас и был вынужден устроить роскошный праздник в столице. По этому поводу лорд Люциус даже облачился в белоснежную рубашку, изменив традиционному черному цвету. А вскоре под восхищенные вскрики гостей появилась и невеста. Жрец Дормидонт лично сопровождал Этейн к алтарю. Светлое шелковое платье простого фасона очень шло невесте, подчеркивая хрупкость фигуры и белизну кожи. В волосах Этейн я заметила цветы из эльфийских садов. За невестой следовал сын герцога Вирту, под руку с бабушкой, леди Летицией. В розовом пышном платье с рюшами и оборками пожилая дама была похожа на праздничный торт. Когда жрец подвел эльфийскую ведьму к жениху, лорд Люциус обомлел. Не знаю, что больше удивило темного лорда — красота невесты или техномагический таракан с розовым бантом на шее, важно восседавший на плече будущей супруги. Директор Люциус от неожиданности выронил букет, при этом нечаянно смахнув жужика с плеча невесты. Спустя секунду лорд сжимал Этайн в крепких объятиях. «Не так быстро», — деликатно прокашлялся служитель храма. «А хотелось бы уже побыстрее», — сквозь зубы процедил директор академии. Объятия он разжал, но невесту придерживал за талию, словно боялся, что та сбежит. Я залюбовалась брачующимися, а вот Маркус, не отрываясь, смотрел на меня. «И когда ты собиралась мне рассказать?» — шепотом поинтересовался муж. «Сегодня», — рассеянно ответила я, пытаясь сообразить, о чем он спрашивает. В эти дни никак не могла подобрать подходящий момент, чтобы сообщить супругу две важные новости. Да и весь этот месяц после смерти предателя Андриануса и ведьмы-феи оказался насыщенным. В министерстве провели серьезное расследование и некромагическую экспертизу, в результате которой выявили среди сановников еще троих черных магов. Но главные враги были нейтрализованы. Кристианус спасен, а значит, я наконец-то могла заняться своими делами. Мы с Этайн основали Содружество Белой Бабочки и Развоплощенной Звезды. Название придумала подруга, а я не возражала. Это был наш протест против разделения магии. Как ни странно, в Содружество, помимо нас с Этайн, захотели вступить мой племянник Росиус, магистр Криворучка и бывший воин-монах, а ныне магистр Академии Арсений. Также к нашим рядам примкнули Таня с Кристианусом, которые решили дать их отношениям второй шанс. Наше сообщество планировало заняться просветительской деятельностью. Мы с Этайн мечтали о том, чтобы простые люди были вовлечены в жизнь магов, а также собирались проводить частные расследования и помогать отделу по темным делам. Ивейн Бьорн, который занял кресло военного министра, был не против. Ну, как не против? После ежедневных визитов в его кабинет Иф осознал, что с нами проще дружить. Правда, Маркусу и Люциусу мы пока не раскрыли эту сторону деятельности сообщества. Зачем раньше времени нервировать важных сановников империи? Тем более договор с военным министерством еще не подписан. Пока же мы с Этейн размышляли над тем, как совместить преподавание в академии и сыскную деятельность. В Академии темной магии и наук тоже произошли перемены. Было принято решение, что наравне с темными и серыми там будут учиться белые и древние маги. Академией теперь полностью руководил Люциус, а Маркус занял пост министра по науке. Должность министра по особым проектам предложили леди Алисе Бланш, а министром магии вместо опального Александра Логресса стал директор Петровичус. Я была полностью согласна с решением Совета 130. Кто, как не директор школы белой магии и по совместительству древний маг, сможет усовершенствовать в царстве двух миров магические законы? Не секрет, что последние годы здесь правили темные маги, негласно притесняя других. Бывший министр магии Александр Логресс был признан виновным в пособничестве черным магам, но ему, как и дяде Блейку, предложили ссылку. Как-никак он был братом жены императора. Блейк Дариус с Сареей так и остались жить на острове Гондурея. Думаю, после всего, что они натворили, это для них наилучший вариант. Только теперь стало понятно, почему Андрианус в личине министра Бьорна выпросил такое мягкое наказание для Блейка, и почему последний передал ему свои избирательные голоса. Что отец не сделает для сына, а сын для отца? Правда, Блейк на дознании утверждал, что ничего не знал о переселении души Андриануса Дариуса. Не знаю, можно ли верить лгуну. Да это уже и не важно. А вот друг Блейка и еще один пособник черных магов, лорд Ульф Хеднер, все же попал в маг-тюрьму. Следователи нашли доказательства оказания им финансовой помощи семье Драгон и ордену Темный Ангел. Кстати, император Юлиан специальным указом упразднил орден, а все сообщества теперь создавались не по принципу приверженности к магическому культу, а по роду деятельности. Маркусу в этом плане было проще всего. Его орден Дева давно уже превратился в пристанище ученых. Сообщество древних разбилось на два лагеря. Одним из них руководил Дормидонт, собрав всех монахов и отшельников под свое крыло. Второй лагерь возглавил лорд Эразм, переименовав сообщество древних в общество памяти императора Аркуса. Министр образования Эразм Кирдикас перестал скрывать свою сущность и белоснежную ауру. Он изменил цвет волос черного на блонд, а мрачные жакеты и рубашки сменил на светлые сюртуки и белые сорочки. Я же лишний раз убедилась в том, что столичный театр потерял в его лице звезду сцены. Что касается моих родных, то они решили переехать в столицу. Мама приняла приглашение работать в императорской клинике, и они с леди Зариной продолжили опыты по отмене стазиса. А брат планировал перевестись из школы белой магии в Академию темных. Они подружились с моим племянником Росиусом, обменивались маг-письмами и ждали того дня, когда смогут вместе учиться на одном курсе. Мы с бабушкой Анной и Маркусом рассказали Россу всю правду про деда и про его дядю Росиуса, а также про древнюю магию, которая, возможно, проявится и в нем по достижению 25-летнего возраста. Мальчик воспринял это спокойно, но зачастил библиотеку, которую основал наш дед, решил изучить подробнее наследие древних магов, а также систематизировать всю информацию о забытых богах — Борее и Афире. От мысли меня отвлек виск Этайн. «Как вы меня назвали? Какая я вам Лирана?» Я увидела, как эльфийка грозно наступает на служителя храма, который только что попросил Лирану Этайн Вирту и лорда Люциуса Дариуса произнести брачные клятвы. «Милая, но это теперь и твой титул, ты же из знатного рода, семья признала тебя», — подала голос бабушка Этайн, Летиция Вирту. «Так у нас в герцогстве обращаются ко всем наследным принцессам». «Принцессам?» — ошарашенно пробормотала невеста. «Во дворце твоего деда ты, как всегда, витала в облаках, вместо того, чтобы слушать о правилах местного этикета». Закатил глаза лорд Люциус, а затем резко притянул невесту к себе. «Но теперь-то я могу поздравить жену». И, не дожидаясь ответа от служителя храма, лорд впился в губы эльфийки с жадным поцелуем. Кое-кто из гостей отвел взгляд, кто-то, наоборот, пристально присматривался к молодоженам, кто-то закашлялся, а некоторые засмеялись. Лорд Юлиан громогласно произнес: «Чувствую, поздравление займет много времени. Ну что же, пока молодые заняты, прошу всех переместиться в банкетный зал. Сегодня подают натуральное эльфийское вино. Подарок от родственников невесты». Приглашенные сановники оживились, молниеносно исчезая в световых потоках. Новобрачные тоже перенеслись в сине-лиловом вихре энергии. Правда, мы с Маркусом не были уверены, что они направились на банкет. «Арианна, почему ты мне ничего не рассказала?» Вкрадчивым голосом вновь поинтересовался муж, отводя меня в дальнюю часть храма. Я тут же напряглась. Как он обо всем догадался? От кого узнал? Неужели Этайн проговорилась Люцию? Или Ивейн нарушил обещание раньше времени, насплетничал Маркусу? «Дорогой, я не хотела тебя волновать, потому что пока ничего не решено. Ивейн не выдал нам лицензию, разрешающую заниматься частными расследованиями». Протараторила я. «Частными расследованиями?» В голосе любимого появились жесткие нотки. Тут же постаралась его успокоить. «Мы успели обсудить с Вейном и Этьером лишь идею. Возможно, они доверят нашему содружеству дела деликатного характера». Принялась торопливо объяснять мужу наши планы. «Ты же понимаешь, иногда даме легче пообщаться с дамой или незаметно проследить, тем более что в наших рядах мастер маскировки магистр Арсений». «Деликатного характера? Ив Этьер в курсе?» Перебил меня Маркус, его аура уже вовсю искрилась, а взгляд не предвещал ничего хорошего. «И почему я узнаю все последним? Люций, похоже, тоже не в курсе ваших сыскных планов». «Люций, а разве не он тебе рассказал?» — удивилась я. «Нет», — покачал головой муж. «И не Ивейн?» Я перебирала в голове, кто еще мог нас выдать. «Неужели Тьер? Он вроде не из болтливых». «С младшим Бьорном я разберусь отдельно», — угрожающе произнес Маркус. «Откуда же ты узнал?» На всякий случай я сделала шаг по направлению к выходу, но сбежать не успела. Муж перехватил меня за руку и притянул к себе. «Узнал от тебя. Только что». «Но ты же сам спросил...» «Ой!» Тут же осеклась, потому что Маркус положил ладонь на мой живот. Я спрашивал о маленьком Дариусе, но теперь, узнав новые подробности из жизни моей неугомонной супруги, хотелось бы понять, как ты собираешься забираться в чужие окна и лазить по кустам в интересном положении. Поняла, что сдала себя с потрохами и промямлила. Почему сразу лазить? Мы будем помогать следователям в тех случаях, где отдел по темным делам бессилен. Разумеется. Именно там, где опытные следователи не пройдут, пролезет моя настырная жена и ее любопытная подруга. Вздохнул Маркус и развернул лиловое световое поле, затягивая меня в вихревую воронку энергии. «Куда это мы?» — полюбопытствовала я. «Ведь еще свадебный банкет и эльфийское вино». «Банкет мы пропустим. Вино тебе вредно. В твоем нынешнем положении необходим отдых». Маркус смотрел на меня с такой нежностью, сжимал так трепетно в объятиях, что я немного успокоилась. «Я хорошо себя чувствую, и банкет как-нибудь выдержу. И потом, на мне такое красивое платье, не все гости разглядели». Я пыталась придумать причину и избежать нотации мужа. «Да, платье красивое, но мне кажется, тебе в нем тесновато. Здесь узкий корсет. В твоем положении...» «Ничего не тесновато, и нет здесь никакого корсета!» Возмутилась я, обнаружив, что мы уже переместились в нашу спальню. На кровать. «Нет корсета? Значит, быстрее избавим тебя от одежды». И Маркус приступил к своему коварному плану. «А как же Люциус с Этайн? Они же обидятся!» Произнесла я ради приличия, а сама млела от прикосновений супруга. «Не обидятся, у них медовый месяц. Знаешь, я тоже решил устроить нам с тобой еще один медовый месяц. Тогда у тебя не будет времени заниматься разными глупостями, рыскать по темным подворотням и следить за сомнительными типами. Будешь следить только за мной, а вскоре и за нашим ребенком». И Маркус со всей страстью меня поцеловал. Я решила временно пойти на уступки и согласиться с его доводами. Постараюсь убедить мужа позже, ведь семья не может быть помехой ни для карьеры магистра Академии темной магии, ни для деятельности частного сыщика. Я все смогу и все успею, нет ничего невозможного для белого мага, то есть для темного мага или для древнего мага. В общем, нет ничего невозможного для одной любознательной травницы, когда рядом верные друзья и горячо любимый муж. Конец. Читала Людмила Шапочкина.